Текст ее явился основой первой славянской печатной Библии, изданной в 1581 году Иваном Федоровым. Позже рукопись была помещена митрополитом Варлаамом в коллекцию Троицы Сергиева монастыря. В тексте книги, по-видимому, впервые употреблено слово «библиотека». Слово это для русских людей было еще непривычно, поэтому против него на полях стоит пояснение «книжный дом». Из переводных сочинений можно упомянуть отдельно хронику Георгия Амартола, византийского историка X века. Наряду с другими она попала к нам в середине XI века. Древнейший дошедший до нас лицевой список относится к самому началу XIV века, а некоторые исследователи считают, что он еще старше и датирует его концом XIII века. Создан этот список в Твери, в приписке указано: «Многогрешный раб Божий Прокопий писал». Уместно напомнить, что по совету Срезневского, оканчивая педагогический институт, Добролюбов выбрал тему о древнеславянском переводе хроники Георгия Амартола. В книге свыше 100 миниатюр. На первой, великолепно выполненной, изображен заказчик, тверской князь Михаил Ярославич и его мать Аксинья. Профессор Айналов так оценивает оформление: «Ни одна русская иллюстрированная рукопись, за исключением, пожалуй, сильвестровского сборника, не дает такой сложной картины средневекового быта и миросозерцания, как хроника Георгия Амартола. Эта рукопись с ее иллюстрациями перекидывает мост между Древней Русью и Византией в понимании мировой истории, и нигде более нельзя встретить в таком ярком и многогранном отображении образа средневековой Руси с ее верованиями, с ее легендами, поучениями, назиданиями, чудесами, гаданием, волхованием, идолами, баснословием о чудесных странах и людях, о диковинах мира и чудесах его, как здесь». Из других шедевров отметим Псалтырь XIV века, клад Ивана Грозного. Радует взгляд белоснежный пергамент прекрасной выработки, четкий шрифт, написанный черными чернилами. Текст обильно выполнен крупными золотыми точками, золотые заглавные буквы. Подлинное произведение прикладного искусства — переплет псалтыри. Доски обтянуты итальянским бархатом, посередине помещена шестиугольная серебряная розетка, по краям — четыре угольника того же стиля. Анализ имеющихся двух миниатюр позволил ученым высказать предположение, что книга родилась в Новгороде, откуда ее вывезли в качестве добычи в 1570 году. А вот вклад царя Михаила Федоровича — Евангелие, украшенное изумрудами, сапфирами, рубинами и эмалью. Сейчас хранится в оружейной палате в Кремле. Павел из Алеппо, посетивший Лавру в 17 веке, был поражен. Что касается Евангелия, то мы не видывали подобного по обилию чистого золота и драгоценных каменьев и по его искусной отделке, приводящей ум в изумление. Сделал вклад и Дмитрий Пожарский, который находился после тяжелого ранения на излечении в монастыре. Остался его автограф. Книгу Григория Богослова дал в Троицкий Сергиев монастырь князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Государя, царя и великого князя Михаила Федоровича, всея Руси, боярин, князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Для характеристики внешнего облика рукописей приведем описание академика Буслаева, посвященная Псалтыри второй половины XV века. Перелистывая драгоценную рукопись, мы любовались неожиданными переходами из одного почерка в другой, от одного стиля в украшениях к другому, и с интересом отгадывания загадок или шарат увлекались в распутывании перепутанных нитей хитросплетенного письма, добираясь в нем до смысла отдельных букв и целых речей. Говоря далее о работе писца, Буслаев замечает: то он вводит в строки из длинных голенастых заглавных букв, которые, как великаны, поднимаются из приземистого строя обыкновенных строчных букв, то расширяет их не в меру, так что они теряют характер кирилловского письма, получая стиль письма арабского или какого-то другого восточного, то он пишет самым тонким мелким шрифтом, замаскировывая славянское письмо крючковатой скорописью греческого. И, конечно, особого разговора заслуживает уже упомянутая книга «Замечательный памятник русской средневековой литературы. Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Рассказ о путешествии в Индию, которое тверской купец совершил в 1466-1472 годах. Известно, что Афанасий Никитин скончался в дороге на пути к Смоленску.